Марина Тарковская. На смерть Юрия Коваля. Неправда. Не хочу знать, не пойду хоронить, не пошлю телеграмму вдове, не буду выражать соболезнования, не хочу считать его умершим. И телеграмму послала, и на поминки пошла, и вот уж сознание смиряется с мыслью об его уходе из жизни. Много лет назад папа сказал мне, когда я приехала к нему в Переделкино: здесь живет Юрий Коваль, он написал гениальную вещь «Недопесок». Я не очень прислушалась к папиным словам, потому что с недоверием относилась к молодым детским писателям. Был период социализма с человеческим лицом. Прошло время красного галстука, и в детскую литературу табуном ворвались очеловечные звери, слоны, львы, жирафы, крокодилы. Не литература, а какие-то джунгли. На полке у моего маленького сына, как блины, складывались книжки молодых авторов. Стопка угрожающе росла, и почти не было книжки, которая бы не произвела впечатления легкомысленной халтуры. Лучшие художники были авторами иллюстраций, но все герои, все эти человека-звери были так похожи друг на друга, что не остались в памяти. Повезло только крокодилу Гене, может быть, потому что по книге был сделан симпатичный мультфильм. И вдруг Коваль. Юрий Коваль не был ни на кого похож, он был сам по себе. Его знание природы, истинная любовь к животным, деревьям и травам, его мастерство, богатейший язык, уважение к читателю-ребенку сразу выделили его из массы детских писателей. Он был необычайно талантлив, он был артистичен и обаятелен. Обаятелен тем обаянием, которое делает привлекательным даже некрасивого мужчину. А Юра был красив. Этот обаятельный красавец в черном свитере взглянул на меня черными круглыми глазами и торопился уходить. Дело было в Доме творчества в Переделкине. Он был куда-то или кому-то устремлен, спешил. Настоящее знакомство состоялось через много лет после смерти папы. Позвонил Коваль и сказал, что он был на папиной могиле, что ему понравился памятник. Я обрадовалась, потому что долго мучилась с памятником и боялась неодобрительных отзывов. Проект был намного лучше результата. Единственное, что не понравилось, Юрий, так это стеклянные банки для цветов. Мне они тоже не понравились, чего уж хорошего. Но приличная ваза не простояла бы на могиле и часа, ее бы украли тут же. Но Юра не хотел слушать моих аргументов. Его вкус не терпел банок на могиле поэта, и мы собрались с ним поехать в магазин и поискать чего-нибудь подходящего. Поездка так не состоялась. Но состоялась встреча в его мастерской весной 1995 года. Мы с мужем приехали посмотреть портрет папы, написанный Ковалем в 81 году, в том же Переделкине, где увидел его впервые. Портрет был написан широкими мазками в монументальной манере и по цветовому решению напоминал почему-то мексиканскую пустыню. Он был написан живого папы, и на нем стоял папин автограф А.Т. Конечно, я его купила, и теперь благодарна Ковалю за то, что он его написал, потому что я очень люблю этот портрет. На нем папа суров, аскетичен, высокомерен даже. Мне кажется, что он ждет близкого человека, он оттает. Когда исчезнет его суровость и высокомерие, он улыбнется и станет добрым и веселым, но пока он очень одинок. Юра тогда сказал, что должен решать что-то с мастерской, видимо, ему придется ее освобождать, поэтому он спешит пристроить картины. Ему было очень неловко брать деньги за свою работу. Он спешил. Через несколько месяцев его не станет. Но тогда, весной 95-го года, он был жив, хотя был озабочен и невесел. Через некоторое время Коваль прочел мои скромные осколки из зеркала и позвонил. Он говорил со мною долго, наверное, полчаса, и все эти полчаса хвалил мои рассказы. Знаменитый писатель хвалит мои рассказы, да еще в наше время, когда люди разучились интересоваться кем-либо помимо себя. Юра поддержал и воодушевил меня, помог избавиться от неуверенности и сомнений, посоветовал убрать вводный кусочек в рассказе «Шуба», который добавил после того, как рассказ сложился. Я написал это вступление как бы в оправдание свое и сама чувствовал его ненужности. Юра это понял сразу, не зная, что я долго мучилась, оставить или убрать, и посоветовал убрать. Незадолго до смерти он окантовал для меня репродукцию еще одного своего портрета папы, того, что в литературном музее. Я как божий дар приняла Юрину дружбу. Бог дал, Бог и взял. Я привыкла к сиротству. Но почему все-таки они уходят так рано? На кого они нас оставляют? Август 1995 года.